Глава 24. Мне не терпелось предпринять, наконец, какие-нибудь действия, вытекающие из контакта с Мэгги Джен. Но какие именно? За ее дочерью тянулся след мистических артефактов, указывающих, что Эмеральд увлеклась древней черной магией. Изобилие этих безделушек наводило на подозрение, не подстроено ли все это специально. Но кто и зачем? Я еще должен во всем этом копаться. А с другой стороны, их так много, что вряд ли они подсунуты нарочно. Неужели тот, кто это сделал, был настолько туп и полагал, будто его фальшивки примут за чистую монету? Скорее всего, да. Большинство преступников Танфера не отличаются силой мышления. Я решил следовать дорожным указателям, будь они подлинные или фальшивые. Если фальшивые, тот, кто их подкинул, окажется способен мне кое-что рассказать. Нельзя в этом расследовании просто так отбросить оккультную версию. Мои сограждане готовы купить все, если продавец устроит для них убедительное шоу, поэтому у нас здесь существует тысяча разнообразнейших культов. Многие из них склоняются к темным сторонам веры. Иные посвящены колдовству и преклонению перед демонами. Иногда скучающие девицы из богатых семей, желающие развлечься, тоже не прочь заняться этим. Может быть, стоит изучить характер Эмеральд, ее достоинства и недостатки. Впрочем, успеется. Судя по рассказу мамаши, девица была вполне нормальной и обладала хорошим здоровьем, и вряд ли в ее возрасте она все еще страдала от синдрома девственности. Большинство подростков излечиваются от этой болезни раньше, чем успевают вывести прыщи с лица. Если вам нужна информация, всегда полезно хорошенько потрясти эксперта. Бесспорно, улица – прекрасный источник сведений, но там приходится заниматься поиском жемчуга в огромной куче мусора. Чистая потеря времени. Другое дело, если вы знакомы с человеком, который на «ты» со всеми интересующими вас жемчужинами. Сколько я помню, люди почему-то звали ее Красулей. Она была в основном человеком, однако в ее жилах текло достаточно крови гномов, чтобы наградить ее долголетием. Когда я был маленьким мальчиком, она уже была вздорной старухой. Уверен, что с той поры ее нрав нисколько не улучшился. Ее лавочка была дырой в стене в моем бывшем районе. Стена находилась в темном и зловонном проулке, и не живи там Красуля, его избегали бы не только человеческие существа, но и запойные крысюки. Проулок оказался гаже, чем я его запомнил. Слой отбросов стал глубже, грязь более скользкой, а вонь сильнее. Ясно почему. В наши дни все стало хуже, чем в былые времена. Танфер разваливается на глазах. Он утопает в собственных отходах, и всем на это плевать. Нет, некоторые проявляют заботу, но заботу явно недостаточную. Существуют десятки фронтов и групп и сотни рецептов спасения, но каждый фронт или группа сосредоточивают усилия на том, чтобы очистить свои ряды от раскольников и еретиков, что, естественно, проще, чем очистить улицы и улучшить состояние города. Впрочем, мне ли жаловаться? Хаос только способствует моему бизнесу. Увы, как ни странно, я не могу смотреть на беззаконие, как на достижение. Неудивительно, что друзья меня не понимают. Я и сам себя не всегда могу понять. В проулке все же оказалось несколько крысюков, хотя он был настолько ничтожен, что даже не заслужил никакого названия. Чтобы добраться до дверей обители Красули, мне пришлось перешагнуть через валяющегося на земле любителя бутылки. Когда я вошел, зазвонил колокольчик. Если в проулке было просто темно, то в дыре, именуемой жильем Красули, царила тьма. Я тихонько закрыл дверь и, выждав, пока глаза привыкнут к темноте, осторожно двинулся вперед, опасаясь что-нибудь уронить и разбить. Я хорошо помнил этот дом. «Будь я проклята, если это не отпрыск Гарретов. А я-то думала, что мы избавились от тебя много лет назад, отправив на войну». «Рад снова видеть тебя, Красуля». «Ой, что же я сделал? Она ненавидит свое прозвище. Но, очевидно, на сей раз старуха пребывала в снисходительном настроении и никак не отреагировала на обращение». «Ты выглядишь отлично. Спасибо, что помнишь меня. Я отслужил свою пятерку и вернулся домой». «А ты уверен, что не скрылся от призыва? Все Гарреты мужского пола никогда не возвращались с войны». «Лучше бы она не напоминала. Ни мой брат, ни отец отца не вернулись домой. Казалось, существовал закон природы, если твое имя Гаррет, ты получаешь почетную привилегию погибнуть за корону. Я побил судьбу, Тилли. По-настоящему красулю звали Тилли Нукс. И заставил ее вспомнить старый закон вероятности, действующий одинаково для всех, включая виногетов. Или оказался умнее и хитрее остальных мужчин своего рода. Мне уже приходилось слышать подобные высказывания. Правда, Тилли всегда говорила о моих родичах злее, чем остальные. У нее были основания сердиться. Мой дед Гаррет, задолго до того, как я появился на свет, бросил красулю ради другой, помоложе. Однако вся горечь и язвительность не мешали ей относиться к нам, малолеткам, как к собственным внукам. Мой зад до сих пор хранит воспоминания о ее хлысте. Красуля появилась в лавке через дверь, прикрытую занавесью из шнуров с нанизанными на них большими бусинами. В ее руках была лампа, бросавшая свет только в мою сторону. Зрение, доставшееся Тилли от предков-гномов, позволяло ей прекрасно видеть в темноте. «Ты, Тилли, вовсе не изменилась, и это было сущей правдой. Она оставалась точно такой, какой я ее запомнил». «Не вешай мне лапшу, Гаррет. Я чувствую себя так, будто на мне проскакали 1000 миль, и я сотню раз изошла потом». И это тоже было сущей правдой. Так выглядят прожившие 70 нелегких лет. Волосы редкие и седые, череп под ними поблескивает в свете лампы. Кожа на лице висит складками, будто старуха недели за две похудела вдвое. Она была бы бледна, если бы не испещряющие ее коричневые печеночные пятна, большие и маленькие. Тилли двигалась медленно, но весьма решительно. Ходьба причиняла ей боль, но старуха не желала уступать болезням. Я припомнил, что обсуждение недугов постоянно являлось основной темой ее бесед. Она вечно жаловалась, но по существу не менялась, оставаясь широкой в бедрах, с висячими складками жира по бокам. Судя по ее формам, можно было предположить, что она родила по меньшей мере 10 ребятишек, однако мне не доводилось слышать о ее отпрысках. Тилли внимательно смотрела на меня, пытаясь изобразить улыбку. Во рту у нее оставалось не больше пары зубов, но глаза сохранили живость, и ум оставался острым, как всегда. Улыбка ее при этом оказалась утомленной и слегка циничной. «Итак, чем мы обязаны столь высокой чести после многих лет разлуки?» Надеюсь, она не начнет обсуждать со мной свое люмбаго. Мы, кроме нее, состояли из пестрой кошки, самого вороватого существа данного вида из всех, что мне приходилось встречать. Как и хозяйка, животное было ужасно древним. Кошечка смотрела на меня с таким видом, будто тоже узнала. Врать красуле невозможно. Она сразу же распознает ложь. Я понял это еще до того, как мне исполнилось 6 лет. «Дело?» — ответил я. «Слыхивала я, каким делом ты занимаешься». «У тебя такой тон, словно ты его не одобряешь». «То, как ты ведешь его, не более чем дурацкая игра. Она не принесет тебе ни богатства, ни счастья». «Возможно, ты и права». «Что ж, присядем», — сказала старуха, и опустилась на пол в позу лотоса. Этим искусством красуля поражала меня, когда я был малышом. Изумила она меня и сейчас. «Так какое дело привело тебя ко мне?» Кошка улеглась на скрещенные ноги хозяйки. Я попытался вспомнить ее имя, но не смог. Будем надеяться, что оно мне не понадобится. «Не исключено, что оно связано с колдовством. Я ищу пропавшую девушку. Единственный ключ, который я пока обнаружил — колдовские принадлежности, спрятанные в ее комнате». Красуля невнятно буркнула. Она не стала спрашивать, почему эти находки привели меня к ней. Старуха была крупным поставщиком колдовских ингредиентов — куриных губ, жабьей шерсти, лягушачьих зубов и всего такого. «И она их оставила, убегая?» «Видимо». Красуля поставляла первоклассное магическое сырье, и я не мог понять, как ей это удавалось. Она никогда не покидала дом, чтобы пополнить запасы, а мне не доводилось слышать о существовании оптовых торговцев этим добром. Ходили слухи, что красуля, несмотря на ее образ жизни, очень богата. Я верил этим перешептываниям. Старуха продавала свой товар уже многим поколениям магов и наверняка сумела где-то припрятать сундуки, полные золота. Не думаю, что так могла поступить настоящая колдунья. Я тоже. Когда-нибудь шайка негодяев, проигнорировав уроки истории, попытается ограбить Красулю. У них ничего не получится. И попытка завершится крайне болезненно. Старуха, видимо, сама весьма могущественная ведьма. Впрочем, Тилли никогда не признавалась, что она колдунья или что обладает сверхъестественным могуществом. Об этом гласили факты. Одно то, что ей удалось дожить до старости, плавая среди акул, говорит о многом. Я рассказал все с самого начала, не опуская никаких деталей. В этом не было необходимости. Тилли оказалась прекрасной слушательницей. «В деле замешан дождевик. Не нравится мне это». Ее физиономия помрачнела, превратившись в сморщенную черносливину. «Вот как?» — выжидательно проронил я. «Мы давно его не видели. Возвращение дождевика — плохая новость». «Вот как?» Красуля любит поговорить. Если ее не прерывать, а лишь молча слушать, она иногда способна прокашлять нечто действительно важное. Но не исключено, что она воспользуется предоставленной возможностью поныть о своих болезнях и недомоганиях. «Все как один твердят мне, — продолжил я, — что это очень плохой человек, но в то же время стесняются объяснить, почему. Трудно испугать того, кто провел 5 лет нос к носу с лучшими парнями виногетов или сшибался рогами с людьми, подобными Чодо Контагью. Чодо одно время был королем преступного мира Танфера. Чодо использовал пытки, убийства и угрозы насилия всего лишь в качестве инструментов. Дождевик же мучает людей, потому что это доставляет ему наслаждение. Думаю, он не желает привлекать внимание, и поэтому отправляет жертв в Блетсо. Иначе мы находили бы их куски по всему городу». Она продолжила рассказ, и передо мной встал портрет садиста. Еще одна ипостась Кливера. Я начал было сомневаться, стоит ли мне встречаться с чудовищем. Но при здравом размышлении пришел к выводу, что я все же должен сделать это хотя бы для того, чтобы объяснить ему, что отсутствие симпатии к человеку не может служить достаточным основанием для отправления его в психушку. Красуля продолжала болтать, щедро делясь слухами, фактами, фантазиями и предположениями. Она знала ужасно много о дождевике тех давних времен, но ничего не могла сказать о сегодняшнем Кливере. «Ну хорошо». Я попытался унять ее словоизвержение. «Что ты можешь сказать о существующих ныне колдовских культах? О черной магии, которая способна привлечь скучающего подростка? Что происходит в этом плане?» Красуля на сей раз очень долго молчала. Я даже подумал, что ненароком коснулся чего-то запретного. Наконец она произнесла. «Не исключено». «Не исключено? Не понимаю. Я не мог поверить, что, занимаясь столько лет торговлей магическими принадлежностями, она не знает ситуации на рынке». «Я не монополистка в этой области. В городе есть и другие продавцы. Никто не может сравниться со мной по количеству и ассортименту, но торговля идет. Недавно в нашем деле появились совсем новые люди, но в основном они ориентируются на клиентов не людей. Тебе следует поговорить с Виксоном и Уайтом. В отличие от меня, они не задают вопросов покупателям, и их клиентура состоит из богатых людей». «Мне нравится, когда ты начинаешь изъясняться таким языком». «А что? Не делай поспешных умозаключений о людях только на основании их места пребывания, мой мальчик. Ты можешь встретить гениев на дне и идиотов на холме». «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать». «Ты в детстве был немного туповат». «Я предпочитаю, чтобы при мне выражались напрямую. В таком случае удается избежать недоразумений». «Ну хорошо. Я не знаю и не хочу знать, зачем ты охотишься. Но сильно подозреваю, что Виксон и Уайт имеют целую когорту клиентов, исповедующих действительно отвратительный демонический культ. Начиная с Виксона и Уайта. Они готовы продать самые неприятные вещи любому, лишь бы у того были деньги». «Это все, что мне надо. Место, с которого можно начать. Ты помнишь Мэгги Джен?» «Я припоминаю скандал». «Что она собой представляет?» Не может ли она оказаться связанной с дождевиком? Что она собой представляет? Ты полагаешь, они были друзьями? Я думаю, что у тебя есть мнение на этот счет. Если бы не оказалось, это произошло бы впервые. Ходили тысячи историй. В некоторых из них, на мой взгляд, содержалось зерно истины. Да, они были связаны. Это весьма серьезно беспокоило Теодорика. Однажды он даже грозился убить дождевика. Это испугало его настолько, что он скрылся из города. Я даже слышала, что Теодорик намеревался открыть на него охоту, но вместо этого оказался убитым сам. Думаешь, есть связь между бегством дождевика и убийством короля? Чистое совпадение. Каждый король обзаводится выводком врагов. Дождевик болтал после смерти Теодорика, что у него были другие причины для бегства из города. Поговаривали, что он сделал психами нескольких умных парней. Интересно, что привело его назад, в Танфер? Она упомянула об умных парнях. Это могло иметь отношение к отходу от дел Чода. Несколько честолюбцев пытались этим воспользоваться, но дочь Чода руководила империей еще более твердой рукой, нежели отец. Она могла без труда разобраться с дождевиком, сделая тот хоть один опрометчивый шаг. А со стороны закона у нас теперь новая гвардия, которая с удовольствием бы наложила руку на любого злодея, если можно найти такого без протекции наверху. Дождевик их вполне бы устроил. Опасаясь, что Красуля попросит на прощание поцеловать ее, я начал продвигаться к выходу. «Значит, Виксон и Уайт». «Что слышал? Навещай меня чаще, чем раз в 12 лет». «Обязательно». Как всегда, в момент обещания я искренне считал, что так оно и будет. Она мне явно не поверила. Все правильно, я и сам уже начал сомневаться.